печенье. Как всегда, в воскресенье бабушка испекла целую гору печенья, золотистого, с хрустящей корочкой. Такого и в магазине не сыщешь при нынешнем дефиците. Мама, папа, бабушка и дед сели за стол пить чай. Позвали и маленького Мишу. Миша увидел печенье и от жадности взял сразу три. Запил сладким чаем, взял еще, потом еще. Печенье было такое вкусное, что Мишка не мог остановиться. Мел и мел, аж скулы сводило. Остановился только тогда, когда увидел, что на тарелке осталась одна маленькая печенюшка. Осмотрелся. В кухне повисла тишина. Отец взял сигареты и вышел. Дед отвернулся к окну. Мама только качала головой. Бабушка жевала корочку черного хлеба. Миша втянул голову в плечи. На какое-то время ему стало не по себе. Дед встал, взял Мишу за руку и повел в комнату. Там он долго рассказывал про войну. Про то, как делили последний черствый хлеб с товарищами. Про то, как трудно было. Но все равно поколение честным выросло. Потом Мишу долго грузили отец и мать. Миша уже не слышал. Только сидел и смотрел в стену невидящими глазами. Потом зашла бабушка. Назвала Мишу жадным негодяем, который не умеет делиться с другими и вырастет черствым эгоистом. Кто такие эгоисты, Миша не знал. Но слова этого испугался и весь как-то сразу сжался в комок. Всю неделю с Мишкой родители не разговаривали. А в следующее воскресенье даже не позвали за стол с печеньем. Отправили учить математику. «Жадные, жадные, злые люди», — подумал Мишка. «Чё им печенье жалко?» «Зажали, да?» Мишка рывком открыл дверь на кухню, подбежал к столу, влез на табуретку и спустил штаны. Повернулся к сидящим задом, чуть пригнулся и ловко насрал на край блюда с печеньем, как раз между мамой и бабушкой. «Ну чё, довольны? Ешьте теперь сами ваше говняное печенье, жадины сраные!» — прокричал Мишка и гадко, как большие пацаны во дворе, заржал. Потом Мишку долго секли ремнем. Дед и отец. Попеременно. Мать пила корвалол. А бабушка стояла и поучала. «Вот, вот так, правильно. И еще раза для ума. Давай, дед, врежь ему, козлу этому Сидорову. Для ума, чтоб знал, гад, как на людев срать!» Потом Мишка потерял сознание. Прошло 27 лет. Времена изменились. Печенье любого в магазинах стало как грязи. Но каждое воскресенье из окон одной маленькой квартирки в Бирюлево слышно, как бандит Мишка Валет, сидя на кухне перед горой печенья, произносит следующий монолог. «Ну чё, сука, жрать хошь? Смотри, блядь, вкусное печенье с начинкой, не то что ты, пизда, по выходным шкварила!» «Мишенька, ну прекрати, ну пожалуйста!» — шамкает бабка. «И так плохо мне!» «Не, бабка, я тебе это печенье даже на кладбище принесу! Попомнишь меня!» Через 2 часа экзекуция заканчивается. Мишка выбрасывает недоеденное печенье в окно и в развалку идет к двери. Затем останавливается и проникновенно говорит. «Во вторник пацаны хлеб привезут». «Не сцы! Я не то, что вы в детстве, жмоты ёбаные! Я человек, а не эгоист какой-нибудь!» Потом Мишка закрывает дверь, запирает ее снаружи и уже из-за двери кричит. «До воскресенья, бабанька! Поеду родаков навещу, чайку попьем!»